Говорит радио «Свобода». Многолетний сон. Беседа третья. Итак, это уже третья беседа, в которой я пытаюсь найти ответ на вопрос, почему человек способен преклоняться до беззаветности перед вождем, о котором говорится, что он гениален, мудр, прекрасен, в то время как все факты прямо вопиют о том, что этот вождь всего лишь гнусная, преступная личность. Я разбираю конкретные примеры массового поклонения Сталину, и потому, что это совсем свежо еще в памяти, но главное, потому что здесь у меня есть отличный материал для исследования под рукой. Я сам. Я уже рассказывал, как до сих пор для меня остается загадкой, почему в период моей жизни от 1949 до 1953 года я восторгался Сталиным. Всего несколько лет, и было мне тогда 20 и 20 с лишним. Молодой был, дурак был, это не объяснение, потому что когда я был уже помоложе, да вообще с самого детства, я видел так много ужасов сталинских времен, так много горя, жертв, что, говоря ученым языком, обладал таким количеством и такой информации, уж никак невозможно было бы восхищаться Сталиным и вообще большевиками, и вообще советской властью. И я не восхищался, пока мне не стукнуло 20 лет. Потом, через несколько лет, наваждение прошло, прошло навсегда. И, честно говоря, конечно же, стыдно, что оно было. Но теперь, с расстояния лет, вопрос «стыдно-не стыдно» отходит на второй план, а на первом плане стоит, почему то наваждение со мной было. Я был всего лишь одним из миллионов, и с другими случалось то же самое, это было что-то типичное. В прошлый раз я задавал вопрос, не объяснялся ли восторг перед Сталиным простым отсутствием информации о его черных деяниях. В моем случае нет, точно нет. Я рос в ужасное время, видел апокалиптический голод времен коллективизации, видел 37-й и другие годы, и вообще, я к своим 20 годам знал даже, может, слишком много о, так сказать, обратной стороне сталинской медали. В прошлый раз я рассказал о человеке, который в седом ужасе прожил большую часть своей жизни при Сталине и тоже все знал, но тем не менее плакал от восторга всякий раз в кинотеатре, когда в журнале «Новости дня» появлялся Сталин, а после 20-го съезда точно так же с восторгом плакал, когда в новостях дня показывался Хрущев. Я думаю, что те люди, которые свое былое поклонение Сталину объясняют простым «Ах, мы не знали», кривят душой. Можно не знать всего, но невозможно не знать ничего. Живя в каком угодно закрытом, сверхзакрытом обществе, невозможно хотя бы чаще чего-то да не знать. А для любого думающего человека и этой части должно было быть достаточно, чтобы хотя бы усомниться, так ли уж прекрасен этот образ жизни и вождь, который его олицетворяет. Любое же такое сомнение логично никак не может вязаться с искренним восторженным поклонением вождю, не так ли? Это разве уж совсем глупенькие наивные дети могли еще ничего не знать о преступности сталинизма, этакие Павлики Морозовы, у них в головах есть лишь то, чему их научили. И тут все понятно, тут не над чем задумываться. Это очень страшная категория, юные, человеческие, разагитированные личности в руках тирании, особенно когда им дают автоматы, а автоматы им дают довольно часто, к сожалению. Но юный Павлик Морозов, у которого есть только одна информация и никакой другой, противоположный. Это хотя бы понятно, такой случай заслуживает не разбора, а скорби. Значительно хуже, но тоже абсолютно понятна другая категория, захлебывающихся от восторга поклонников божества, политики. Эти-то все видят, все понимают, но не желая оказываться в числе жертв, предпочитают изо всех сил служить палачу. Как тот же хотя бы Берия. Как я уверен в этом, большинство из уцелевших от расправ сталинской номенклатуры. В литературе, например, таким был Фадеев. Других писателей сажали, стреляли. Фадеев же был у Сталина подручным в этом деле, хотя прекрасно все видел и понимал. Тоже страшная категория, но тоже загадки не представляет. Ее преклонение перед Сталином было якобы преклонением, даже часто как в случае Берии с ножом за спиной. Якобы преклонения было много. Когда условия жизни в обществе таковы, что не демонстрируя своего преклонения, человек просто не в состоянии элементарно выжить, то тут уж каждый должен участвовать в ритуале. Таких в сталинское время было, я думаю, куда больше, чем искренне поклоняющихся. Но меня интересуют в данном случае искренние. Искренних поклонников Сталина, я думаю, можно разделить на две группы. Одни просто не верили сведениям о преступлениях сталинизма. Имели информацию, могли знать, но раз ни на йоту не верили, то как бы не знали. Потому восторг их перед Сталином был искренним и горячим. Это главным образом заграничные поклонники. Очень любопытное явление. В сталинские времена такие были массы. Теперь вроде меньше, но все же есть. С первых же лет советской власти и Советского Союза на Запад просачивалось множество сведений о подлинном положении в стране. И о концлагерях, и расстрелах, ужасах голода, террора. Убегали живые свидетели, документально фиксировали многие ужасы и западные люди, побывавшие в СССР. Информации хоть отбавляй. Но западные восторженные поклонники Сталина просто отметали ее как чистопробную ложь. И все. Очень просто. Показательное перерождение случилось не так давно с французским писателем Пьером Дексом. Он был когда-то именно таким, восторженным. Считал, что в Советском Союзе концлагерей, например, нет и быть не может. После 20-го съезда он был ошеломлен, а почитав Солженицына, был так потрясен, что написал об этом целую книгу. Хоть мне и очень трудно проникнуть в психологию такого типа людей, но все же их каким-то образом понять можно. Во всяком случае, и здесь все в конечном счете объяснимо. И вот остается теперь вторая группа искренних, к которой несколько лет относился я сам, которая и представляет, собственно, для меня загадку. Потому что это те, кто имел информацию и верил ей, видел творящиеся вокруг ужасы, неоправданные никакими якобы целями грядущего счастья человечества, и тем не менее боготворил Сталина. Да, я знаю, что так называемые честные коммунисты, особенно пострадавшие в годы культа, имеют удобный подручный аргумент, так легко якобы объясняющий их поведение. Мы знали, но мы верили, что так нужно. И тому подобное, вплоть до «лес рубят, щепки летят». Но я позволю себе усомниться, когда миллионы тружеников убивают искусственно созданным голодом, когда вовсю свирепует машина массового уничтожения и геноцид в отношении целых народов, и сын за отца ответчик, и вся семья ответчик, или то фантасмагорическое превращение в агентов капитализма, самих же свершителей Октябрьского переворота, почти всех поголовны и так далее, и так далее. И что вы хотите сказать, что при всем при этом можно действительно думать, что так надо? Или что это всего лишь щепки при рубке леса? Бросьте. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы, видя все это, не засомневаться. Мол, да, нужно все это, надо. Кому это надо? Не могли вы не думать. Потомкам, чтобы счастливо жили, для этого, значит, надо обязательно современникам горло резать. И те потомки будут безмятежно счастливы на своих сияющих вершинах коммунизма, поднявшихся от такого океана крови, лжи и нелепостей? Нет, даже самый неразвитый человеческий мозг не до такой степени темен, чтобы абсолютно оправдывать сталинские ужасы словами «так надо». Просто это «так надо» для великой цели играет роль удобной успокоительной пилюли. Сознание кричит, и совесть даже у тех, кто, казалось бы, ее совсем лишен, поспудно мучает. Тут в какой-то мере помогает успокоительная пилюлька. Гаркнуть на совесть. Так надо. Ради нашей великой цели. Совесть вроде бы и притихла. Нет, я отвергаю объяснение типа «мы видели, но считали, что так надо», и потому верили и поклонялись Сталину. В таком объяснении есть принципиальная внутренняя ложь. Это вообще не объяснение, а отговорки. Взамен же нужно сформулировать что-то другое, абсолютно честное. Что? Я чувствую, однако, что от местоимения «мы» мне нужно вернуться все же к местоимению «я». Я должен очень точно вспомнить свое состояние тогда, в 20 лет. По частям. Первое. Я видел ужасы сталинизма. Второе. Я не считал, что так надо. Третье. Я несколько лет был искренним поклонником Сталина. Да еще в какие годы? В самые последние годы жизни Сталина, когда уже он совершил все, что совершил. И вы знаете, я не уверен, что в этом противоречии смогу до конца разобраться. Однако попробую, но уже в следующей беседе, сейчас так на знаке вопроса и закончу. 11 февраля 1977 год.